Шел он недолго. Вдруг видит перед ним поляна, залитая лунным светом. А ночь, надо сказать, была светлая, полнолуние было. Это в лесу темень из-за густой листвы на деревьях. Как вышел на поляну, полегчало ему. Страх пропал, присел он под деревом, спиной к стволу прислонился. Трава на той поляне высокая, по пояс будет. А вокруг тишина. Ни ветка не хрустнет, ни трава не зашуршит. Тишина полная. Удивился он. Ведь в лесу не бывает так, чтоб совсем тихо было. Лес-то живой, он жизнью полон. То ночная птица вспорхнет, то зверек какой в траве зашуршит, то ветка где-то хрустнет. Словом, не бывает так, чтобы в лесу тишина полная была. А тут словно уши заложило. Вдруг видит он, девица по поляне идет. Платьишко на ней простенькое, крестьянское, волосы русые в тугую косу заплетены, голова не покрыта, а в руке цветы полевые. И не то чтоб шла куда-то, а так, просто гуляет. Улыбается, не то луне, не то цветам, что в руке, не то чему-то своему. Идет, то ли песенку мурлычет, то ли разговаривает, одной ей ведомо с кем. Дошла до середины поляны и начала медленно кружиться, как будто в танце. Головку к небу запрокинула, руки вверх подняла, как к звездам потянулась. И такая счастливая, что завидно смотреть на нее, того и гляди, взлетит. Покружилась она, покружилась, да, видно, так хорошо ей стало от счастья ее переполнявшего, и от неба звездного, и от света лунного, и от тишины, что вокруг, и от травы высокой да влажной, и что одна на поляне, и что молодая да красивая, и что вся жизнь впереди. Так, видно, от всего этого хорошо ей было, что вдруг скинула она с себя платье, побежала по поляне среди травы высокой в одном из подням, а затем и его скинула. И такая она была счастливая, такая красивая и лицом, и телом. Руки словно крылья у лебедушки, грудь высокая девичья. Видно, что ничья рука еще ее не касалась. В талии узка, бедра сахарные, ноженьки длинные да стройные. Бегает, танцует по поляне, хохочет, словно колокольчиком разливается. Да так распирает ее от счастья да от радости. И не ведает она, что под деревом паренек сидит, на нее глядит. Он, как увидел ее, так и обомлел, глядит и не поймет. Не то живая, не то чудится ему видение какое. Любуется ею, глаз оторвать не может. Сидит тихо, не шелохнется, боится, как бы видение не исчезло. А оно таким зыбким кажется при лунном свете. Вот-вот исчезнет. Никогда не видел паренек такого чуда и красоты такой. Уж больно хороша она была, Аннушка. Звали ее так, Аннушка. Вдруг смех ее оборвался, остановилась она, как словно почувствовала, что кто-то рядом есть. Оглянулась, видит, паренек под деревом сидит, с нее глаз не сводит. Глаза широко раскрытые, удивленные, смотрит на нее, а сам не дышит, словно завороженный. Да и смотрит как-то по-доброму, а не с похабством каким. Не смутилась Аннушка, не кинулась закрывать срамоту свою. Подошла к нему поближе. У самой все тело трепещет. Ведь впервые перед посторонними глазами предстала, в чем мать родила. — Скажи, хороша я, аль нет? — спрашивает она его. Понял он, когда заговорила, что не видение это, а настоящая она. — Ой, хороша, — отвечает, а сам невольно встает. — Да откуда ты такая, чья будешь? И не боязно тебе в лесу одной. Глядит на нее, не моргнет, а слова будто сами по себе из уст его вылетают. Она смотрит на него, понимает, что парень опешил, и смеется, а у самой слезы на глазах. «А чего бояться?» — говорит она. А у самой грудь вздымается высоко, дышит тяжело от волнения, аль от похоти своей. «Чай, места знакомые, родные, уж который год здесь живем. Чья ты будешь?» — снова спрашивает он. «А тебе что? Сейчас сама своя», — отвечает Аннушка. «А самой приятно, что хоть кто-то видит ее красоту. Никто, кроме мамки да сестричек, не видал ее голую. — Ойли, — спрашивает паренек, — кто хозяин твой? — Матушка да дед мой. — Раньше я тебя здесь никогда не видел, — говорит он, — а сам любуется ею, не налюбуется, но только боится взгляд ниже груди ее опустить. Она чувствует это, еще более распаляется. — Не мудрено, что не видел раньше меня. Из хутора я, хуторянка. — А как зовут тебя? — Тебе зачем знать? — говорит, а сама глаз с него не спускает. Видно, запал он в душу ей, статный и лицом мил. Аннушкой кличут дед, матушка да сестрица с братцем. — Аннушка! — произнес хлопец, да видно, как-то по-особенному. Как озноб пробежал по всему телу девичьему. Да, видно, так ее разобрало, что губу в кровь прикусила, да застонала голубушка. Не мудрено. Чай впервые Аннушка чувства эти испытывает. Она ж за всю свою жизнь с хлопцами не зналась. Все с сестрами да с братцем. Нелюдимые они были, хуторяне эти. Паренек стоит, с места не сойдет. Глаз не сводит, с нее все любуется, вздохнуть боится. Раньше-то голую девку никогда не видел. Разве что детьми в баньке в щелку заглядывали или летом у реки за девками подсматривали. — А что и такое бывало? — спросил попутчик, мельком взглянув на часы. — Да что-то, милок, бывало, все бывало. Срам-то всех людей манит да привлекает. Похоть над людьми власть имеет. Видно, слаще да приятнее ее для людей ничего нет. Так уж устроен род человеческий. Старушка смотрела в окно, словно пытаясь вспомнить что-то, или сами воспоминания уводили ее в то далекое прошлое. — А девка эта, — продолжила она свой рассказ после небольшой паузы, поправив привычным движением платок и проведя сухими пальцами по уголкам губ. — Аннушка, то бишь, красуется перед ним телом своим, даже срам свой не прикрывает. Видно, Бога не боялась. Или не обрела его еще в сердце своем, и говорит, а ты никак заплутал. — Да, заплутал, — отвечает он, словно завороженный, — да тебя повстречал. — Так пойдем выведу. Побежала она, платьишко свое подобрала, да на голое тело и надела его. — Бабушка, ты же говорила, что у нее еще и рубашка была, — мягко вставил внимательный слушатель. — То-то и оно! — назидательно проговорила старушка, подняв крючковатый указательный палец. Платьишко-то она надела, а рубах свою не взяла. По забывчивости ли девичьей, аль с умыслом каким, не знаю. Повела она его с этой поляны через лес. А в лесу тихо, все замерло, будто все звери да птицы притаились. Только ветка под ногой хрустнет, аль трава, что они заденут, зашуршит. — Бабушка, а паренька-то как звали? — спросил парень. — Да уж, не помню, — махнула рукой старушка. — Андрейкой, кажись, кликали. — Точно, Андрейкой. — Надо же, — вдруг обрадовался паренек. — И меня Андреем зовут. — Стало быть, тезка твой, — усмехнулась старушка. — Так вот, — продолжила она свои воспоминания. — Идут они по лесу, а Андрейка этот с нее глаз не сводит. На дорогу бы лучше глядел да запоминал, а то вдруг в глушь заведу... — Да и погублю там душу твою, — сказала Аннушка и глянула ему прямо в глаза, да как-то серьезно. Его от этих слов словно холодом обдало. Мурашки по спине пробежали. Да только ученый он был, не верил в эти бредни, прям как ты. — Ну почему? — возразил парень. — Я верю. — Все говорят, что верят, — махнула старушка рукой. — А как своими глазами-то увидят, так уверуют. — Так что там с Аннушкой и Андрейкой дальше было? — спросил Андрей, проявляя нетерпение. Голубые глаза парня, ранее безучастные к рассказу старушки, загорелись явным любопытством. — Что? Разобрало тебя? То-то! — она снова провела пальцами по уголкам губ. — Слушайте, когда вам старые люди рассказывают. В том смысл и упреждение сокрыто. Промедлив немного, старушка продолжила. Так вот, испужался Андрейка не столько слов Аннушкиных, сколь взгляда ее, но виду не подал, да и говорит, глядя на нее. — С тобой хоть в чащобу, хоть в глушь. — Ой ли, — улыбнулась Аннушка, — а глазки блестят, словно от лукавства какого. — Мила ты мне, — говорит Андрейка, и сам себе удивляется, что как-то изрядно осмелел. «Ойли», — повторила она, — «да так ласково, и в глазах словно что-то переменилось, теплее стали». «Врешь, небось, забудешь ведь, Андрюша? Ой, забудешь! Как до дому доберешься, проспишься на утро с дороги да с устатку, так и забудешь. Или сном покажется?» «Нет, — говорит Андрейка, — не забуду». «Да, — отвечает ему Аннушка, — не забудешь, коль поцелуешь». Сердце у него замерло, дыхание перехватило, стоит ни жив, ни мертв. А Аннушка подходит к нему, кладет свои руки ему на грудь и к его губам легонько так прильнула. А у него от поцелуя ее руки да ноги онемели, сердце из груди вот-вот выскочит. В голове все помутилось, все тело обмякло, вокруг все вдруг туманом заволокло. Только слышит Андрейка сквозь туман голос Аннушкин, самое не видит. «Вон, Андрюшенька, деревня и дом твой». Глянул и впрямь, деревня его и дом. Обернулся он на голос — никого. Вертанулся в другую сторону — тоже никого. Нет Аннушки. Да только петухи деревенские поют, зорю возвещают. «Прощай, Андрюша!» — слышит он ее голос, а саму не видит. Глядит Андрейка по сторонам — нет Аннушки нигде. Не поймет он, откуда она его имя узнала. Лес эхом отзывается: «Андрюша! Андрюшенька!» Скинулся Андрейка, глаза открывает, лежит в своей постели. А над ним матушка его, Марья Федоровна. «Андрюша, Андрюшенька, вставать пора!» — говорит Марья, да по головушке его гладит, словно дитё малое. «Уж я обед приготовила, поешь, а там, если захочешь, снова ляжешь». Андрейка лежит и понять не может, как дома оказался. «Не как сон приснился», — думает он, да глаза протирает. «Что ж это? Значит, не было ни поляны, залитой лунным светом, ни что заплутал, ни Аннушки, ни поцелуя ее, ни рубахи, оставленной на траве». И так сердце ему защемило, да тоской жгучей разлилось. Сидит за столом, ложкой в тарелке круги наворачивает. Молчаливый, хмурый. Матушка все разговорить его пыталась. «Так что произошло-то, сынок?» — спрашивает она. «Неприятности по учебе или с дороги устал? И что так поздно-то вчера пришел?» «Нечистый по лесу водил», — отвечает Андрейка, толь шуткует, толь серьезно. Марья Федоровна расхохоталась. «Ты прям как наши деревенские говоришь, нечистый. И не стыдно!» — тюкнула кулачком ему по темечку. «Учишься в университете, а в нечисть веришь. Когда на зорьке пришел, говорил, что заблудился в лесу, что девушку красивую встретил. Так сам же говорил, что она и вывела тебя к деревне». «Да ладно, мама», — говорит он, — «видно, еще не проснулся, и аппетита нет». «А ты пойди пройдись, смотришь и аппетитно гуляешь», — улыбается Марья. «Уж ребята заходили, спрашивали тебя». «И то правда», — ответил Андрейка, отодвигая от себя тарелку. «Пойду пройдусь. Спасибо, мам, за обед». Вышел Андрейка со двора и пошел в задумчивости. Только ноги не к ребятам его понесли, а в лес. Он эти леса с измальства знал. Уж все тропки хожены-перехожены. Кажись, каждый кустик, каждое деревце знакомо. А вот тех мест, по которым ходил прошлой ночью, не помнил. Ведь говорила ему Аннушка: «На дорогу гляди, запоминай». А он, родименький, все на нее глядел, глаз отвесть не мог. Вот так ходил Андрейка по лесу, будто потерянный. А лес вокруг был наполнен звуками, знакомыми, родными. Родным был и запах, и вкус ягод, что с кустов срывал да в рот закидывал. Ягод в том году было много. Шел он, шел, собирал ягоды, докланялся каждому кустику. А лес особенность имеет, заманывает. А ты как думал? От кусточка к кусточку, от грибочка к грибочку, от ягодки к ягодке, и не заметишь, как заплутаешь. Вот так и Андрейка ходил-ходил, ел ягоды с кустов. Вдруг видит, что-то в траве белеет. Подошел, а это рубаха. Огляделся, Та же поляна. Смотрит по сторонам и не поймет, как здесь оказался. Взял Андрейка рубаху, оглядел ее, и так сердце защемило, что хоть волком вой. И от этой вот боли сердечной до тоски слезы у него по щекам покатились. Он, голубчик, аж присел, а сам все забыть не может, как она по этой вот поляне кружилась и как смех ее звонкий по лесу рассыпался. Долго он с этой вот рубахой по лесу бродил. Наконец вспомнил, что матушка про ребят говорила, да и пошел домой. О том, что Андрейка приехал, уж все знали. Слух в деревне быстро уши находит. К вечеру в Мариной избе вся округа собралась. Молодежь сбежалась, да и взрослые захаживали, чтобы Андрейку повидать, словом обмолвиться, какие новости московские узнать. Взрослые особо не засиживались, а прокинут рюмашку другую, перемолвятся словечком, да и распрощаются. А молодежь не спешила расходиться. Все ждали, когда старшие уйдут, чтоб потом самим развеселиться. Пили много, удало. Марьюшка ничего не пожалела, все выставила на стол. Да и люди добрые шли не с пустыми руками. Всяк с гостинцем своим приходил. Кто пирога да кулебяки принесет, кто первача своего, кто винишко да наливочки, кто сальца да мясца. Словом, стол и так пуст не был, а тут и вовсе ломиться стал. Ешь, пей, гуляй, честной народ, словом, как говорится, с миру по нитке, голому рубаха. Были песни, пляски, срамные частушки, что девки деревенские любят распевать, пряч глаза. Кто-то из парней лишку хватил, словом, все как у людей. А после, уж за полночь было, вся эта хмельная да веселая компания вывалила из дому и пошли провожать друг дружку под смех да гомон. Много девок пригожих было в деревне, что не прочь были с Андрейкой остаться и последними домой воротиться. Как же! Первый парень на деревне, и лицом мил, и статен, да и умом бог не обидел. Только шел он, опустив голову и никого не замечая. Как разбрелась вся честная компания, остался Андрейк с маняшей, с девчонкой, что по соседству с ними жила. Дома ихние рядом стояли. Отец ее хоть и домовит, но скуп был. Куркулем за глаза его называли. Что ж скажешь, куркуль он и есть куркуль. Зимой снег не выпросишь. А вот для дочери своей, для маняши, все, что душа ее пожелает. Маняша младшенькой в семье была, любимицей. Все четыре брата за нее горой. Она хороша собой была, статью своей, личком. Словом, красавица, да что здесь сказывать. Сама же маняша себя соблюдала. Немало ребят по ней сохло, а она, зная себе, хохочет на ихние признания. Балованная была. А тут вдруг сомлела вся. Все Андрейкины друзья да товарищи заметили, как она, маняша, его Андрейку обихаживала весь вечер. Только Андрейка ничего не замечал. Вот и сейчас маняш с ним, а он сам по себе. Она и так, и эдак перед ним, а он ничего не замечает. Идет, насупившись, по сторонам не глядит. «Что грустишь?» — говорит она ему. «Может, к речке пойдем искупаемся? А?» Спохватился Андрейка и только тут заметил маняшу. — Что ты сказала? — Да что с тобой, Андрюша? — спросила она. — Где ты? — Я? — отвечает Андрейка. — Как где? — Здесь я. — Здесь, да не совсем, — говорит ему маняша. — Весь вечер понурый, словно потерял чего-то, аль кого-то. — Да нет, — отвечает Андрейка. — Я здесь, с вами. Огляделся и только тут спохватился. — А где ребята? «Эх ты, все прозевал!» — засмеялась маняша. «Да ладно, пойдем купаться, вода, небось, теплая». «Куда?» — спросил Андрейка, словно не расслышал. «Куда-куда? На Кудыкину гору!» — вскинулась она, а затем мягко так и говорит. «Что с тобой, Андрюшенька? Неужто за не мог? Пойдем. Окунись в ширну, полегчает». Взяла его за руку и повела, словно теленка на привязи, к заводи. Он встал, да и глядит на нее. Она платье с себя скидывает, да и в воду с головой. Плавает, плещется в воде, а он стоит и глядит на реку. Выскочил маняша из воды на берег и рухнула рядом с Андрейкой на траву. Только тут он увидел, что голая она. В чем мать родила? Ой, охочи девки до мужицкого блуда! Сами раззадорят, а после их же мужиков и хулят. Все им мужики виноватые во всем. А откажи им, девкам, во внимании мужицком, так они волком воют. Не сможет ни одна девка или баба без мужика прожить. Стало быть, у них, у баб, необходимость в мужиках есть. Так вот, о чем бишь я? Ну да. Маняша так и легла на траву возле Андрейки, в чем мать родила. А вокруг ночь. Того и гляди, нечистый с пути собьет, в соблазн введет. Лежит Маняша на темной траве, а тело ее белое так и светится. Только сосочки да волосочки пониже живота темнеют. Ну вот, волосы все промочила, глянь, какие они мокрые. Взяла она руку Андрейкину и к косе своей. Видишь, мокрые. Затем рукой его по грудям своим да по животу провела, уж ниже стала опускать, да дернул Андрейка руку. — Что, не нравлюсь я тебе? — спросила Маняша, а сама в истоме вся. А Андрейка глядит на нее, и грудь красивая, и живот, и бедра округлые, и... Но все ему родимому Аннушка мерещится, не может он ее забыть. Маняша вдруг посерьезнела. «А может, есть у тебя кто?» Молчит Андрейка, все на ее наготу глядит. «Скажи мне, не томи, есть у тебя зазноба? Небось, там в Москве образованную себе нашел. Познать не нас, деревенских, у самой чуть не слезы из глаз». Отвел Андрейка взгляд от ее красоты, да вымолвил, словно выдохнул. «Да». Спохватилась Маняша, вскочила на ноги, одежку свою собрала, да не надевая ее, и побежала прочь. А Андрейка как сидел, так и остался сидеть. Тоска взяла Андрейку пуще прежнего. То ли от того, что Аннушку никак не забудет, то ли от того, что Маняшу ненароком обидел. — Бабуля! — невольно вскинулся парень. — Между ними что-нибудь было или слово он ей Маняше давал? — Да что между ними быть-то могло, срамник ты эдакий! — проворчала старушка. Когда малыми были, Андрейка ее за ксу дергал, проход не давал, хоть и тихий был, а вот с ней так вот обращался. И говорил ей, когда вырасту, женюсь на тебе. Да ну, чего там? Мало ли, что детки малые говорят, вырастут и забудут. Так вот и Андрейка то ли забыл, то ли помнить не хотел. Словом, не хозяева они еще словам своим. Мужики, они как? С возрастом смысл обретают. А девкам иное слово с детства в душу западает. — А что там с Андрейкой-то? — Что, разобрало, интересно стало? — улыбнулась старушка. — А то все на часы свои битые заглядывался. Оказавшись невольным слушателем, я сам заинтересовался этой историей. За окном проплывали деревья, кусты, покрытые пышной зеленью, слегка перекосившиеся деревянные дома, сады, огороды. Все это уносило меня в далекое прошлое, во времена Андрейки, Аннушки, Марии Федоровны. — Так вот, — продолжала старушка, — как проводил последнюю гостью, так и пошел Андрейка к дому. Шел он понурый, тоскою гложимый, глаз от земли не поднимал. Вдруг слышит тишина вокруг. Эту тишину он узнавать стал. Огляделся, а он на той же поляне, а в руках у него рубаха. Видать, так и не расставался с ней. Ну что, опять заплутал, али соскучился? Обернулся Андрейка, а перед ним Аннушка стоит. Он словно окаменел, глядит на нее, а сказать ничего не может. — А за рубаху тебе спасибо, — сказала Аннушка и протянула руку. А Андрейк стоит и не отдает рубаху-то. Она ему с улыбкой говорит, — Ни ты снимал, ни тебе владеть. Оцепенение полегоньку стало отходить. Протянул Андрейка ей рубаху. Она скинула с себя платье и осталась, в чем мать родила. Взялась за рубаху, а он, Андрейка-то, не отпускает. — Ты что, Андрюша? — говорит она. — Откуда знаешь, как зовут меня? — спрашивает он. — А она ему: знаю. И матушку твою, Марью Федоровну, знаю. И что муж ее, отец твой, на каторге помер, тоже знаю. Тут Андрейка кинулся к ней, обнял крепко и, ну, целовать. Аннушка не вырывается, стоит голубушка, шепчет что-то и позволяет ему, охальнику, целовать себя. Тело ее дрожит, пылает, словно в жару, а он ни стыда, ни совести не имеет, собой не владеет, все целует ее, девичью честь топчет. Андрей-то смирный был, скромный, а тут понесло его, разошелся, распалился, точно бес в него вселился. Чувствует, как тело ее трепещет в его руках, еще более раззадоривается. А Аннушка вдруг как подпрыгнет, как обовьет его ногами да руками, как прижмется к нему всем телом, да как застонет. Лес в ответ словно выдохнул. Шелестом до прохлады прошелся и вновь замер. Аннушка подняла свою запрокинутую голову, взглянула на Андрейку. В помутневших глазах ее словно черт проснулся. Не могут совладать с собой, молодые еще. Похоть хозяйка им. Еще раза два аль три в ответ ее стоном лес шелестел да эхом откликался. Затем спрыгнула она с него и давай носиться по поляне этой. Несется в припрыжку, хохочет. А Андрейка стоит посреди кругов ее да приговаривает еле слышно. «Люблю тебя, люблю. Слышишь, люблю». Она круги наверчивает, хохочет да дразнится. «Врешь! Врешь ведь, касатик ты мой, врешь! Любезный ты мой, аль тебе меня не жаль, девок много. Коли любишь, пожалей, не срами, спаси, ведь не спасешь, погубишь». Андрейка вдруг как закричит, что было мочи в ответ на все ее неверие. «Люблю, люблю и клянусь в том!» Вдруг остановилось все, замерло. Весь лес словно затаился, и Аннушка перестала вокруг Андрейки круги накручивать. Подходит она к нему медленно, смотрит на него радостно и в то же время печально, и ласково так говорит. «Зря ты это, милый мой, зря! Клятва силу имеет, а сама ему в руки дается». Да сама его обнимает и как-то боязливо целует. «Зря клянешься, грех это», — говорит она, а сама не отпускает его. Все лицо его, глаза, губы целует, да так неторопливо, так жалостно, словно прощается. «Ты что, голубушка моя», — говорит он, — «неужто думаешь, что слову своему не верен?» «Нет», — говорит Аннушка. А сама не отпускает его, глазами и руками ласкает, дрожит, как лист осиновый, то ли от утренней прохлады, то ли от чувств, что сердце девичье переполняют. «Андрюшенька, милый мой, иди от меня, отрекись от клятвы своей, еще время есть, еще можно. Покуда трижды любимой клятву не произнес, да не опорочил ее, есть дорога вспять, еще можно». «Да зачем же ты так?» — не унимался Андрейка. «Видно, страсть им так завладела, что не слышал он, о чем говорит Аннушка. Я ж хоть сейчас трижды не дала договорить ему Аннушка. Рот ему своими губами закрыла. А как обмяк он, успокоился, присмирел, отпустила его осторожно. «Иди, иди домой, покуда зорька не встала», — говорит Аннушка. «А клятву твою тебе возвращаю. Покуда петухи не пропели, отрекись от клятвы своей. Это при Божьем свете раз поклялся, так навечно, а ночным трижды надобно клясться. Так что не клянись больше. Сколько сможешь, столько и любить будешь». Провела Аннушка ладонью по щеке его, да куда-то вдаль показала пальцем. Глянул Андрейка, куда Аннушка указала, видит деревню да дом свой. Обернулся — нет Аннушки. Привалился он к изгороди дома своего, так и осел на корточки. И видит он, что вот-вот зорька взойдет, да петухи пропоют. Вспомнились слова Аннушкины — «Отрекись!» И такая тоска его взяла, аж слезы по щекам. Зорька взошла, петухи перекликаться стали, а он так и сидел, рта не раскрыл. Видно, сильно запала Аннушка ему в сердце, потому и отречься не смог. А как жаворонок залился песнею своею, да коровы замучали, просясь на пастбище, да собаки брехать стали, поднялся Андрейка, да и пошел к дому. Остановился у крыльца, обернулся назад, глянул в сторону леса, словно увидеть хотел кого, вздохнул тяжело и пошел к двери, а слез унять так и не смог.